«Отец, пока я был здесь, ты не проснулся ни разу. Но врачи говорят, что в тебе еще полно сил, чтобы жить, и что физически ты почти здоров». Танго выдержал паузу, надеясь, что смысл его слов дойдет до отца, пускай и не сразу. «Не знаю, слышишь ты меня или нет. Возможно, ты различаешь мой голос, но не понимаешь слов. А может, понимаешь слова, но не можешь ответить. Это мне неизвестно. Но я решил думать, что ты меня слышишь, и потому говорил с тобой и читал тебе вслух. Если б я так не думал, разговаривать с тобой не имело бы смысла, а тогда не стоило бы и приезжать. В итоге, хотя логикой это объяснить невозможно, я нащупал ответы на кое-какие свои вопросы. Не на все, но на самое главное». Реакции не последовало. «Возможно, это прозвучит дурацки. Но я возвращаюсь в Токио и пока не знаю, когда приеду опять. Поэтому просто скажу тебе все, что скопилось у меня в голове. Сочтешь мои мысли ерундой? Смейся сколько угодно, я не против. Если, конечно, сможешь смеяться». Танго перевел дух и вгляделся в лицо старика. Определенно, ни малейшей реакции. «Твое тело сейчас в коме. Ты живешь без сознания и эмоций, автоматически, благодаря аппарату поддержания жизни. Твой лечащий врач считает тебя живым трупом. Понятно, что вслух он выражался помягче, но все-таки в медицинском отношении смысл тот же. Хотя, может, ты просто притворяешься? Может, на самом деле ты в сознании, и пока твое тело лежит здесь в коме, твое сознание бродит где-то еще? Почему-то мне давно так кажется. Сам не знаю почему». Молчание. «Понимаю. Сама идея безумна. Расскажи о ней кому-нибудь, сразу примут за сумасшедшего. Но я легко могу себе это представить. Возможно, этот мир просто перестал тебя интересовать. Ты разочаровался в нем, пал духом, ко всему охладел. И в итоге, покинув свое реальное тело, переселился куда-то еще, например, в свой внутренний мир». И снова молчание. «Я отпросился на работе, приехал сюда, поселился в гостинице. И каждый день приходил к тебе, чтобы поговорить. Вот уже почти две недели. Не просто, чтобы присматривать за тобой и сидеть с тобой рядом. Я хотел узнать, откуда я взялся и чья кровь во мне течет. Но теперь мне все равно. Что именно нас с тобой связывает, уже не важно. Я — это я. А ты — тот, кого я называю отцом. Вот ты, слава богу, понял я. Может, именно это и называют примирением? И я, наконец, пришел к миру с собой? Кто знает?» Танго глубоко вздохнул и продолжал чуть тише. «Летом ты еще разговаривал. Твое сознание, пускай и обрывочно, еще проявляло себя. Тогда в этой самой палате я встретился кое с кем. С одной девочкой, которую знал когда-то. Она появилась здесь после того, как тебя увезли на обследование. Возможно, то была не она, а какой-то двойник, альтер-эго, не знаю. Но я вернулся сюда, чтобы увидеть ее опять. Почему и проторчал здесь так долго?» Снова вздохнув, Танго сцепил руки на коленях. «Только девочка больше не появилась. В тот раз ее доставил сюда так называемый воздушный кокон, нечто вроде капсулы, внутри которой она спала. Подробно объяснять сейчас некогда, но, если в двух словах, сначала воздушный кокон был просто досужей фантазией, но теперь перестал ею быть. Грань между выдумкой и реальностью размывается. Теперь в небе висит вторая луна, и она тоже появилась из мира фантазий». Танго посмотрел на отца. Поймет ли старик, о чем речь? «А раз все это возможно, ничего странного, если твое сознание, отделившись от тела, переместится в какой-нибудь иной мир и станет разгуливать там на свободе. Проще говоря, законы мироздания размываются. Я уже говорил, ты помог мне найти очень странные ответы на некоторые вопросы. В том числе на вопрос, чем твое сознание занимается на самом деле. Например, приходишь и стучишь в дверь моей квартиры в Коэнзе. Понимаешь, о чем я? Именно ты, а не кто-то другой, представляешься сборщиком взносов из NHK. Упрямо колотишь в дверь, угрожаешь так, чтоб слышал весь дом. Точно так же, как делал когда-то, собирая дань с жителей Итикавы. Казалось, воздух в палате чуть заметно сгустился. Сквозь распахнутое окно снаружи не доносилось ни звука. Лишь иногда, словно вспомнив о чем-то, принимались щебетать воробьи. «Сейчас в моей токийской квартире живет девушка. Мы не любовники. Просто по некоторым причинам ей понадобилось убежище, и я предложил ей какое-то время пожить у меня. Так вот, она очень подробно рассказала мне по телефону о сборщике взносов из NHK, который приходил несколько дней назад. О том, как именно он стучал, и что при этом выкрикивал, и так далее. Я поразился. Этот тип держался абсолютно так же, как когда-то вел себя ты, мой отец. Та же манера давить на людей, те же выражения, которые я всю жизнь хотел забыть и не мог. Я понял. А ведь это, скорее всего, ты и есть. Или я ошибаюсь?» Тишина затопила палату. На лице старика не дрогнуло ни ресницы. «Я хочу одного. Чтобы ты больше не стучал в мою дверь. Телевизора у меня нет, а те дни, когда мы с тобой шатались по городу, собирая взносы, остались в далеком прошлом. Об этом мы с тобой уже договорились однажды. В присутствии моей классной. Не помню, как звали. Низенькая, в очках.